Самый монастырь учрежден был совсем на особых основаниях, чем другие монастыри. Он имел тесную связь с коллегией. В нем помещались только те монахи, которые были наставниками. Все они взяты были из Печорской лавры. На содержание братской коллегии и монастыря Могила приписал две лаврских волости, подарил коллегии собственное свое село Поздняковку и, кроме того, постоянно давал денежные пособия на постройки и на вспомоществование учителям и ученикам. По его примеру и убеждению, записанная в братство шляхта помогала коллегии разными пожертвованиями и ежегодно выбирала старост из своей среды для надзора и содействия ее содержанию. Коллегия устроена была по образцу высших тогдашних училищ в Европе и особенно в Кракове. Цель Киевской коллегии была преимущественно религиозная. Нужно было образовать поколение ученых и сведущих духовных лиц, а равным образом и светских людей, которые бы могли сознательно видеть правоту Восточной Церкви и по своему образованию стать в уровень с теми, против которых пришлось бы им защищать права своей Церкви путем закона и рассуждения. Но в Польше, как мы указывали, вопросы веры тесно связались с вопросами национальности. Понятие католики сливалось с понятием о поляке, как с другой стороны понятие о православном с понятием о русском. И потому задачей у коллегии неизбежно стала поддержка и возрождение русской народности. Идеалом Могилы был такой русский человек, который, крепко сохраняя и свою веру, и свой язык, в то же время по степени образования и по своим духовным средствам стоял бы в уровень с поляками, с которыми судьба связала его в государственные отношения. К этому идеалу направлялись и способы воспитания и обучения, принятые Могилою. Киевская коллегия находилась под управлением ректора, который был вместе с тем игуменом братского монастыря, распоряжался монастырскими и училищными доходами, творил суд и расправу и в то же время был профессором богословия. Его помощником был префект, один из иеромонахов, занимавший должность, подобную должности нынешнего инспектора. Кроме двух этих начальствующих лиц, выбирался на известный срок суперинтендент, имевший ближайший надзор за поведением воспитанников. Под наблюдением последнего между самими воспитанниками устраивалась внутренняя полиция. Некоторые наиболее благонравные ученики обязаны были смотреть за своими товарищами и доносить суперинтенденту. Часть учеников жила на содержании коллегии в ее доме, называемом Бурсою. Вся эта бурса в то время содержалась на счет Петра Могилы. То были недостаточные ученики. Другие жили вне здания и приходили в коллегию для учения. Но и они, живя в своих квартирах, состояли под надзором коллегиального начальства. Телесное наказание считалось необходимым. Расправа производилась главным образом по субботам. В учебном отношении Киевская коллегия разделялась на две конгрегации – высшую и низшую. Низшая, в свою очередь, подразделялась на шесть классов. Аналогия, где обучали одновременно чтению и письму на трех языках – славянском, латинском и греческом. Класс первоначальных сведений. За нею класс грамматики и класс синтаксимы. В обоих этих классах шло изучение грамматических правил трех языков – славянского, латинского и греческого. Объяснялись и переводились разные сочинения. Производились практические упражнения в языках. Преподавались катехизис, арифметика, музыка и нотное пение. Далее следовал класс поэзии, где главным образом преподавались пиитика и писались всевозможные упражнения в стиходействии, как русском, так и латинском. За пиитикой следовал класс риторики, где ученики упражнялись в сочинении речей и рассуждений на разные предметы, руководствуясь особенно Квинтилианом и Цицероном. Высшая конгрегация имела два класса – философии, которая преподавалась по Аристотелю, приспособленному к преподаванию в западных латинских руководствах, и разделялась на три части – логику, физику, теоретическое рассуждение о явлениях природы и метафизику. В этом же классе преподавались геометрия и астрономия. Другой, самый высший, был класс богословия. Богословие преподавалось главным образом по системе Фомы Аквината. В том же классе преподавалась гомилетика, и ученики упражнялись в писании проповедей. Преподавание всех наук, исключая славянской грамматики и православного катехизиса, шло на латинском языке. Учеников заставляли не только писать, но и постоянно говорить на этом языке, даже вне коллегии, на улице и дома. С этой целью для учеников низшей конгрегации и запретены были длинные листы, вложенные в футляр. Сказавшему что-нибудь не по латине, давался этот лист, и на нем вписывалось имя провинившегося. Ученик носил этот лист до тех пор, пока не имел возможности навязать его кому-нибудь другому, проговорившему не по латине. А у кого этот лист оставался на ночь, тот подвергался порке. Предпочтение, оказываемое латинскому языку, скоро после основания коллегии навлекло было на нее опасную бурю. Распространился между православными слух, что коллегия не православна, что наставники ее, воспитанные за границею, заражены ересью, что в ней преподают науки по иноверческим руководствам, учат более всего на латинском языке, языке иноверческом, делают это все для того, чтобы совратить юношество с пути отеческой веры. Подобные толки легко усваивались толпою. Русские привыкли к той мысли, что на латинском языке совершают богослужение и говорят враги их веры, ксензы, и потому считали самое обучение этому языку неправославным делом. У могилы не было недостатка в недоброжелателях. Таковы были неученые и недостойные своего сана попы, которых он удалил от мест в значительном количестве. Кроме того, недоброжелательствовали ему все сторонники Исаии Капинского, и последний, как видно, сам говорил о неправославии сместившего его с митрополии соперника. Так приезжавший в Москву монах Густинского монастыря Пафнутий в расспросе сообщил, что епископ Исаия писал в Лубенский и Густинский монастыри, что митрополит Петр Могила королю, всем панам радным и арцибискулам ляцким присягал, чтобы ему христианскую веру учением своим попрать и уставить всею службу церковную по повелению Папы Римского, римскую веру и церкви христианские во всех польских и литовских городах превратить на костелы ляцкие и книги русские все вывести.